при сопоставлении с ним, оказывающиеся более бледными по краскам, тем не менее, они производят сильное впечатление, приводят людей в неистовство, внушают безумцам страстную в них влюбленность и служат предметом раздора. Так, по утверждению Стесихора, сражались под Трои мужи лишь за призрак Елены, не ведая правды. Да, это непременно должно было быть чем-то подобным. Что же, разве не вызывается нечто подобное и яростным началом нашей души? Человек творит то же самое либо из зависти, вследствие честолюбия, либо прибегает к насилию из-за соперничества, либо впадает в гнев из-за своего тяжелого нрава, когда бессмысленно и неразумно преследует лишь одно — насытиться почестями, победой, яростью. И в этом случае все это неизбежно. Так что же, отважимся ли мы сказать, что даже там, где господствует вожделение, направленное на корыстолюбие и соперничество, если они сопутствуют познанию и разуму, и вместе с ними преследуют удовольствие, проверяемое разумным началом, они все же разрешатся в самых подлинных удовольствиях, поскольку подлинные удовольствия доступны людям, добивающимся истины. Это были бы соответствующие удовольствия. Ибо что для кого-нибудь есть наилучшее, то ему всего более соответствует. Да, соответствует всего более.